чтобы смеяться взахлёб. Все данные, чтобы светиться на взрыв. Когда-то я буду другим, когда-то я буду уметь. Давайте поможем друг другу кричать, давайте поможем друг другу забыть. Так долго мы гнили в уютных гробах, так долго учились друг друга давить, так долго учились стонать и умирать. Давайте будем жить вперед! Не надо считать синяки, не надо виновных искать. Давайте забудем все наши дела, пусть трупы хоронят своих мертвецов. Давайте покинем пустые тела, Господь нам поможет, он классный чувак. Так долго мы гнили в уютных гробах, так долго учились друг друга давить, так долго учились стонать и умирать. Давайте будем жить вперед! Чтобы летать, все данные, чтобы любить. Давайте поможем друг другу летать, давайте ж поможем друг другу любить. Так долго мы гнили в уютных гробах, так долго учились друг друга давить, так долго учились стонать и умирать. Давайте будем жить вперед!